Глава 6. Я уже иду. Эми. Небольшой домишко с синей крышей, напоминающий баню, я нашла быстро. Стоило войти внутрь, как зубы стиснулись до ломоты в дёснах, а по телу пробежало негодование, смешанное с яростью. Убранство дома было настолько скудным, будто здесь жила не младшая госпожа, а какая-то бродяжка. Нет, здесь было чисто, всё аккуратно сложено, но мебель выглядела обшарпанной и ветхой. В полу наблюдали щели. Собственно, как и на окнах, занавески на которых уже давно выцвели. А на потолке красовались жёлтые пятна. Это говорило о том, что крыша протекает. Я боялась представить, каково здесь живётся зимой. Дэми, что, скорее всего, очень часто простывала в таких условиях. Гневно прищурившись, окинула комнату раздражённым взглядом. Готова была дать голову на отсечение, что эти великосветские черти живут в абсолютно других условиях. Гораздо лучших, нежели эти. Во мне такое чувство справедливости взыграло, что я аж сама себе поразилась. Вы у меня попляшете. Сорвалось угрожающее с моих губ. Я понимала, мне не стоит привлекать внимание. Нужно вести себя тише воды, ниже травы. Но так чесались руки наподдать этим гадам. Решила немного осмотреть жильё Дэми. Вещей очень мало, посуда металлическая, местами мятая. Но мне повезло. Удалось отыскать подобие небольшой вазочки, длинной и узкой, которую очень удобно будет закрепить за поясом. Сок борщевика не прольётся, когда я буду лезть по водосточной трубе. Кстати, о борщевике. Осторожно вышла на крыльцо, незаметно исследуя округу на предмет слежки. Вроде никого. Мне нужно было отыскать ядовитый сок, чтобы быть готовой к своей злобной миссии. Зашла за дом и, как говорила Дэми, увидела хлипенький сарайчик. Стоило войти в него, как в нос тут же ударил запах трав, что, высушиваясь пучками, свисали с потолка. Я быстро отыскала ту самую миску, накрытую дощечкой. Подняв её, кровожадно улыбнулась, наблюдая немного сока, который станет моим помощником. Не трогая более ничего, я покинула сарай, усаживаясь на крыльцо. Время шло. У пруда прогуливалась стража, бросая на меня косые взгляды. Солнце начало клониться к горизонту. Есть хотелось неимоверно. Даже не надеялась, что мне принесут еду, но нет. Из-за кустов вышла молоденькая служанка. При виде меня важно задравшая нос. Я не спешила ей что-то говорить или как-то на неё реагировать. Тихо смотрела, наблюдая в её руках подобие бидона. Вот, не поздоровавшись, что вполне ожидаемо, она поставила у крыльца этот самый бидон. «Твой ужин». «Что в нём?» — спросила я. «Объедки с праздника!» Фыркнула девушка после секунды тишины. «Старшая госпожа приказала накормить всех псин». Окинув меня высокомерным взглядом, она развернулась, вот только успела сделать всего пару шагов, прежде чем я сбежала за ней по ступеням. Подставив ей подножку, без зазрения совести пихнула девицу в спину, отчего она, охнув, полетела на траву. Подхватив бидон, я занесла его над прохлаждающейся на траве служкой. И, перевернув, вывалила на неё содержимое. «Ты что делаешь?» — заухала она, судорожно дыша. По её платью растекалась какая-то непонятная жижа, среди которой виднелись куски хлеба и красной рыбы. «Кормлю псину», — рыкнула ей в ответ, злобно сощурившись. «Приятного аппетита!» Усмехнувшись, я развернулась и, как ни в чём не бывало, вновь уселась на крыльцо. Слушка настолько растерялась от моего поведения, что проглотила язык, трясущимися руками пытаясь скинуть с себя куски объедков. А потом, не выдерживая моего пристального взгляда, вскочила на ноги и убежала, трусливо нырнув в кусты. «Крысятник, а не дом!» Я вскинула взгляд на закатное небо, делая глубокий вдох. Сверчки запели свои песни, в то время как вуаль ночи неумолимо опускалась на землю и всех её обитателей, зажигая фонари по округе. Вернувшись в дом, отыскала выключатель, что далось с огромным трудом. Становилось прохладно. Я подхватила кофту, натягивая её на себя. Нужно было дождаться глубокой ночи, когда толстопузы и стражи будут находиться на грани сонного забытья или вовсе дрыхнуть. Да и не стоило забывать, что страшная госпожа тоже должна видеть десятый сон. Иначе не очень хорошо получится, когда я влезу к ней в окно, а она встретит меня широко распахнутыми глазами. Ещё вой поднимет, мерзость. Время шло. Луна взошла на небо, периодически прячась за тучами. А я все ждала, погасив свет, чтобы не вызывать ненужных подозрений. В этом доме не было часов, поэтому приходилось полагаться на свою интуицию. «Боже!» — зевнула я, прикрывая рот рукой. «Как же сложно без гаджетов!» «Это просто пытка какая-то!» Глаза начинали слипаться, поэтому я решила умыться. Ледяная вода отрезвила, прогоняя сон. Я все сидела и сидела, но в какой-то момент внутри меня что-то щелкнуло. Пора. Подхватив найденную вазочку, закрепила ее за поясом и, крадучись, направилась к сараю. В темноте сложно что-то делать, тем более делать правильно. Но луна мне помогла, подарив свой серебряный свет, проникающий в крохотное окошко. Осторожно, чтобы мне самой не попало на руки, я перелила сок в емкость. В душе чувствовалось волнение и предвкушение. Но вера в себя и слова Дэми, что небеса на моей стороне, придавали сил. Выйдя на улицу, я двинулась вперед. Старалась держаться ближе к кустам и деревьям, чтобы их тень помогла оставаться незамеченной. «Немного, Саян, подожди немного. Я уже иду к тебе».